Глава 9. Ответ Чебурашки. Мы смотрели на него, а он остановился у края борцовского ковра, чтобы не разуваться. Лейтенант ГБ, о чем было написано на его погонах, смотрел на нас хитро, будто мы сами должны были начать этот разговор. «Потренироваться решил?» — спросил его Глеб. «Не, на смене. Никит Сергеевич просил передать, что пока Моцарт поживет в казарме», — произнес, широко улыбаясь, лейтенант. Для меня это не было чем-то новым. И так понятно, что либо на конспиративной, либо в казарме. «И ты так светишься, потому что тебя попросили это передать?» — уточнил Глеб. «Сказал, что вокруг прошлой квартиры слишком активность возросла». «Что значит активность?» — не понял я, ожидая чего-то серьезного. «Это ответ Чебурашки. Из вытрезвителя их под утро выпустили, и первым делом троица пошла за догонкой, а догнавшись, поняла, кто всему виной». На лице лейтенанта проступила совсем уже широкая улыбка, будто ему сразу вручили капитана, минуя Старлея, и он продолжил. «Двое актеров и Чебурашка поднялись на этаж, наложили у двери Моцарта кучу, накрыли это газетой и подожгли, постучав и убежав к лестничной площадке. Все это видел наш контакт и подробно докладывал. Поняв, что дверь не открывают, а газета сгорела, они пошли добывать новую, чтобы повторить трюк. Но и после второго раза дверь, очевидно, никто не открыл. Выйдя на улицу, они принялись кидать в окно Моцарта камни. Притом сотрудники милиции уже подъехали и наблюдали за ними со стороны. Однако, как бы трое ни старались, в стекло они так и не попали. То в откос, то в раму, то в стену дома. Менты наблюдают и ждут, заливаются смехом. Ментов понять можно. Им нужно, чтобы хулиганы стекло разбили. Без разбитого стекла нет хулиганства. Даже если кидает камни и не попадает всеми любимый Чебурашка. «Финал-то какой?» — поторопил его Глеб. «Финал в том, что Чебурашка и его друзья в стекло так и не попали, а нашему контакту пришлось звонить в милицию второй раз, уточнять, почему она видит машину, стоящую в 30 метрах, и граждан, намеренных совершить административные правонарушения, а пресечения не происходит. После этого менты все-таки задержали этих троих и снова повезли в медвытрезвитель». «Погоди, будний же день?» — спросил Глеб. «В их театр что, не сообщили?» «Вот именно что сообщили, еще в первый раз. Пришел директор, вытащил их, пригрозил обязательным рассмотрением их поведения на собрании трудового коллектива и отстранил от спектаклей на день. А те, поняв, что всей 13-й зарплаты не видать, да еще и выговор влепят, решили подсластить пилюлю и выпили. А на старых харчах мало того, что развезло, еще и мысли всякие полезли», — проговорил лейтенант. «Дебилы! Их теперь из театра попрут», — покачал головой Глеб. «Жалко, шутят талантливо», — выдохнул я. «Ничего, юморные парни на воспитании трудом тоже нужны», — выдал лейтенант. «У тебя все?» — спросил его Глеб. «Не совсем. Никит Сергеевич просил про тетрадь напомнить, что журнал надо вести». «Принято», — кивнул я. Мне почему-то сразу вспомнилась операция «Ы» и другие приключения Шурика, когда асоциальные элементы распределялись по объектам, где они могут воспитываться трудом. И невольно подумал о Марии, которой пришлось все это наблюдать и, скорее всего, убирать ту кучу, накрытую подожженной газетой. А дальше была душевая кабинка и мегаприятная теплая вода, уносящая прочь усталость от дороги и тренировки. Вытершись казенным белым полотенцем и переодевшись в гражданское, я вернулся в тренерскую, чтобы там вместе с первым дописывать обязательные бумажки да заполнять журналы, каждый свои. «Глеб», — оторвался я от писательства, — «а у той казармы, где планируется меня расселить, туда письма доходят?» «Да, там один адрес одного дома, одна квартира, за почту отвечает специальный офицер по связи. Да и не казарма там, а общежитие офицерское, дом по соседству». «Офицер по связи?» — не понял я. «Все письма, прибывающие сюда или отсюда, подвергаются проверке. Секретность, понимаешь ли, да и чтобы ты не сболтнул лишнего в письме». «А если сболтну случайно?» «Офицер по связи отметит красной ручкой, что надо переписать. Пока не перепишешь, не отправит. Перед написанием такого письма сначала нужно свою легенду изучить». Глеб тоже отложил свой журнал. Вспомнился анекдот про двух евреев-иммигрантов, которые решают вернуться в Россию и договариваются переезжать по очереди. Первый обещает написать письмо. Если тут все еще есть диктатура, красными чернилами, а если нет, то синими. И вот один возвращается в Россию, а второй получает письмо, написанное обычными синими чернилами, где русским по белому сказано: «Иосиф, возвращайся, тут все хорошо, только вот красных чернил нигде нет». Я вздохнул, выдохнув воздух носом. Получилось звучно. Конечно, какие права человека, когда речь идет о секретности? Да и я достаточно взрослый, чтобы стесняться показать специальному человеку написанный мной текст, как и текст, написанный мне. Советскому человеку скрывать вообще нечего. Можно сказать, что я сам выбрал себе такую судьбу, а будет еще щепетильнее, если я попаду в штат. Все на благо Родины. Не зря же мне дали второй шанс именно в России. Анекдот я Глебу пока рассказывать не стал. Возможно, когда-нибудь потом. Да и не согласен я был с этим анекдотом. Все потому, что жесткой диктатуры я в своей стране как-то не особо наблюдал. А песенка про все хорошее против всего плохого хороша для детишек в садиках. Взрослый человек обязан думать чуть шире, не только своими интересами, но и интересами всего общества. «Я тебя сильно вопросами по технике сегодня мучить не буду. Понятное дело, что надо выспаться. Завтра тренировка в 7 утра», — произнес Глеб. «7 утра — это мое любимое время. Будет та же группа или уже другие?» — спросил я. «Частично та же, часть будет других». «Понял. Значит, для одних это будет повторение, для других — изучение», — произнес я. «Планируешь ту же дать тему?» «С вариациями для тех, кто уже изучал». «Хорошо. Значит, увидимся завтра». Закончив с бумагами, я пошел сдавать дежурному тетрадь, захватив с собой форму. «Да, одной синей дзюдоги мне тут не хватит. Пока одна стирается, другая должна использоваться, третья — сохнуть». Прибыв в ДЧ, я протянул в окошко тетрадь и уже приготовил сумку с дюдогой к осмотру, но тот самый лейтенант помахал рукой, мол, не надо. Мне выдали талон на питание вместе с конвертом, вероятно, деньги. На конверте изображалась красная рука, пожимающая желтую руку, и надпись: «Забота и помощь, Всемирный день Красного Креста». В правом верхнем углу была карта мира, перечеркнутая горизонтальной надписью с аналогичным текстом, еще крест и полумесяц, и год 1982. «Пойдет». Спросив у дежурного еще раз для ясности, где общежитие, и получив направление направо, я вышел из здания, идя туда, куда послали. Слева от здания КГБ, если стоять к нему лицом, находилось общежитие. Общага как общага, только люди в форме на входе, снова двое — старший лейтенант и сержант. Я протянул свой паспорт и пропуск в окошечко. Изучив мое фото на документах, мне отдали документы и ключ с биркой 305. «Подскажите, где тут столовая?» — спросил я. «На втором этаже не промахнешься», — ответил мне офицер. Промахиваться я хотел меньше всего, ибо голод мучил меня, а выпитый кофе на конспиративной квартире и перед тренировкой не подразумевал сытости. Но сначала надо было бросить вещи. Поднявшись на третий этаж и найдя свою комнату с номером 305, я отпер дверь ключом. Я толкнул дверь и замер на пороге. Вместо ожидаемой общаги с голыми стенами и железными койками передо мной оказался уютный номер, больше похожий на гостиничный. Одна кровать с аккуратно заправленным зеленым одеялом, письменный стол с настольной лампой тоже зеленого цвета, даже кресло у окна. «Неплохо», — пробормотал я, осматриваясь. В углу у входа компактная кухонная зона, плита, чайник, холодильник. На столе лежала шестиструнная гитара, старенькая, но ухоженная, с потертым грифом. Я тронул струны, звонкие, настроенные. Очевидно, что гитара оставлена специально. Вон и самоучитель на столе, как у меня, и даже вязаный толстый манжет вместо шерстяного носка на гриф. Цифры сделали все, чтобы я не чувствовал себя тут не в своей тарелке. Бросив сумку у кровати, я хотел было пойти в столовую, но остановился. Не сам, нет. Остановила меня память о том, что будет, если дать мокрой форме полежать вместе с другими вещами или, не дай бог, забыть ее в сумке на любое продолжительное время. В спортивной среде у нас бытовала шутка про то, что один парень забыл вещи после тренировки так надолго, что в сумке развилась разумная жизнь. Я вытащил мокрую форму и развесил ее на стулья, а вместе с этим вынул повседневную одежду. На всякий случай понюхал. Она не воняла, но была чуть влажной. Пришлось тоже повесить, сохнуть и проветриваться. Открыв окно, я подошел к двери и, отворив ее, постоял несколько секунд, чтобы свежий сквозняк продул мою комнату. В карманах были ключ, пропуск, паспорт, деньги, а главное — конверт и талон на питание. Голод уже звенел в висках. Казалось, что все так медленно, что я никогда не доберусь до столовой, но промедление, потраченное на разгрузку формы, это лучше, чем вонять на утро в зале. Тут все веяло аккуратностью и порядком. А на втором этаже еще и пахло едой, борщом и свежим хлебом. Столовая оказалась просторной, с деревянными столами и даже занавесками на окнах. Народу было немного. Пара офицеров в углу, да крепкий мужчина у буфета, получающий порцию котлет с гречкой. Я взял коричневый пластиковый поднос и уже собирался пройти к раздаче, как узнал в том самом мужчине Никиту Сергеевича. Он выбрал столик в углу, где теперь сидел один, приступая к методичному пережевыванию еды. Я подошел к женщине-поварихе в накрахмаленном колпаке и белом халате, что была на раздаче, и протянул свой талон. Та взглянула на бумажку, кивнула и громко крикнула вглубь кухни: «Один борщ, один комплект!» Запахло лавровым листом и свежим хлебом. Из-за стойки показалась помощница с жестяным половником, и через секунду передо мной стояла миска дымящегося борща, такого густого, что ложка в нем держалась почти вертикально. На поверхности белела сметана, как снежная шапка на вулкане. «Котлета или гуляш?» — спросила повариха, уже зачерпывая пюре. «Котлету, пожалуйста». Она шлепнула на тарелку аккуратный золотистый блинчик мяса с хрустящей панировкой. Картофель лег рядом белой пушистой горкой с масляными разводами. «Хлеб возьмете?» Я кивнул, и в тот же миг на край подноса упал ломоть ржаного с поджаристой корочкой. От него шел такой аромат, что я не удержался, и пока повариха отвернулась, откусил кусок. Кисловатый, плотный, как будто испеченный специально для меня. «Чай или компот?» — спросила она, все еще находясь ко мне спиной. «Компот», — ответил я автоматически и не пожалел. Из-за стены донесся запах вареной кураги. Повар поставила передо мной жестяной подстаканник с парящей жаром жидкостью оранжевого цвета, а куски кураги плавали на дне, повинуясь инерции. «Соль, перец на столе», — бросила она. Я хотел поблагодарить, но она уже отвернулась, принимая талон уставшего за мной в очередь старшины. Поднос оказался увесистым, по-армейски основательным. Когда я ставил его на стол, ложка звякнула о край миски. Звонко, почти музыкально. Никита Сергеевич за соседним столиком поднял глаза, кивнул моему борщу и вернулся к своему киселю. А я заметил, что его котлета была вдвое больше моей. В этот момент я понял главные правила гыбийской столовой. По талону полагается одно, а по-человечески всегда немного больше. Например, у стоявшего за мной старшины котлеты было почему-то две. Или доплатил, или заменил какое-то блюдо. В голодной голове даже родилась шутка, что котлеты на тарелке растут вместе со званием принесшего талон. Сев напротив еды, я не верил, что наконец-то поем. «Моцарт, привет! Подсаживайся ко мне!» «Как комната?» — позвал меня Никита Сергеевич к себе за стол. «Как в санатории», — честно ответил я, пересаживаясь к нему за стол. «Спасибо за гитару, кстати. Мы решили, что тебе будет полезно. Можешь играть в разрешенное распорядком время». Я хмыкнул. «На гитаре я могу разве что тренькать по трем аккордам, и этого, пожалуй, достаточно, чтобы душу отвести». «Я рад, что тебе понравилась комната». Хрущев отодвинул тарелку. «Ешь быстрее. Через полчаса поедем». «Куда?» — не понял я. «Как куда?» «На стройку первого блока реактора». Я замер с вилкой в воздухе. «То есть прямо туда?» «Именно. Там тебе все покажут, расскажут, как устроено, чтобы ты мог убедительно врать тем, кто будет спрашивать». Я медленно кивнул. «Логично. Чем правдоподобнее ложь, тем легче в нее поверят». «А кто будет объяснять?» «Специальный консультант». Никита Сергеевич допил свой чай и встал. «Через 20 минут у выхода». А вот это было знакомо мне по прошлой жизни. Сержант встал из-за стола, и все встали. В моем случае 20 минут — целая вечность. Я два подноса таких съесть успею за это время. Непонятно только, зачем просил пересесть. После еды на меня накатила лень. Сейчас бы лечь и выспаться под то зеленое одеяло. Но служба сама себя не сослужит. И, отнеся поднос в окно с грязной посудой и поблагодарив, я направился на улицу. Машина ждала у общаги, снова белая «Волга» с затемненными стеклами. Никита Сергеевич сидел впереди у водителя, открыв окно и развалившись в кресле. Мне же досталось заднее сиденье. «Ты не волнуйся, что сболтнешь лишнего», — сказал он, не оборачиваясь. «Никаких секретов тебе не откроют, только то, что нужно для легенды». «Ага, тренерская тоже слушается». «Хорошо, буду знать, что у этого здания везде есть уши». «Принято», — выдохнул я, развалившись на заднем сиденье. Мы выехали за ворота. Городские красоты мелькали за окном, потом сменились зеленой трассой. «Кстати», — вдруг начал Никита Сергеевич, — «если консультант покажется тебе странным, Не обращай внимания. Он своеобразный. — В каком смысле? — спросил я. — Увидишь, — улыбнулся Хрущев. Минут через 10 мы прибыли к бетонному забору с колючей проволокой наверху и КПП, где боец в зеленой каске и с автоматом Калашникова тщательно сверил наши документы со списком допущенных. А после нас на транспорте пропустили на территорию стройки. Машину досмотрели на наличие других пассажиров, посмотрев в багажный отсек, заглянув в салон. К слову, багажник водитель Хрущева открыл заранее. Он не выходил его закрывать, за него это сделал боец, какая-то внутренняя договоренность. Первое, что бросилось в глаза — масштаб. Всюду, куда ни глянь, стояли железобетонные конструкции, похожие на ребра гигантского зверя. Башенные краны, как длинношеи динозавры, медленно поворачивались в ясном небе. Где-то вдалеке грохотал бульдозер, но самих рабочих почти не было видно. Только изредка мелькали фигуры в серых спецовках, дослышались отдаленные окрики. Мы проехали мимо штабелей бетонных блоков, аккуратно уложенных, будто детали огромного конструктора. Дальше были бараки. Временные, из фанеры и жести, но с аккуратными табличками «Отдел 3», «Технический контроль», «Медпункт». Возле одного курили двое в касках. Увидев нашу «Волгу», они быстро разошлись в разные стороны, как общажные тараканы при включении света. Затем моему взору открылся сам объект, снова обнесенный забором из железобетонных листов. Сквозь открывающиеся ворота для выезда пустого грузовика я увидел, как внутри копошатся люди, но рассмотреть что-то особо было невозможно. Только блеск сварки и клубы пара, вырывающиеся откуда-то из глубины. Над всем этим местом нависал кран, опуская вниз какую-то массивную деталь. «Первый блок», — коротко пояснил Никита Сергеевич. Машина свернула к одному из бараков, такому же, как остальные, но с охраной. У входа стоял солдат с автоматом, а над дверью висела табличка с одной единственной буквой — «К». «Выходи, приехали», — хрипло усмехнулся Никита Сергеевич. Я вышел. Воздух здесь пах бетонной пылью, машинным маслом и чем-то еще едким, химическим. Где-то вдали шипел пар, и на мгновение весь пейзаж скрылся в белой дымке. Именно тогда я его и увидел, сначала не поверив, кого вижу. Но, ё-моё, какая встреча!